5. В тоннелях. 4.55. Ползя по трубе, Билл напоминал себе о порожке в самом ее конце, но все равно он стал для него неожиданностью. В один момент его руки продвигались по неровной, покрытой отложениями поверхности старой трубы, в следующий сорвались в пустоту. Его потащило вперед, он инстинктивно повернулся, при приземлении сильно приложился плечом. «Осторожно!» — услышал он собственный крик. «Здесь порожек! Эдди!» «Здесь!» — рука, которой Эдди махал перед собой, задела лоб Билла. «Вытащишь меня отсюда!» Билл обхватил Эдди руками и вытащил из трубы, стараясь не зацепить сломанную руку. Бен вылез следующим, потом Бев, Ричи. «У тебя есть спички, Ричи?» «У меня есть», — ответила Беверли. Билл почувствовал, как рука коснулась его руки в темноте и вдавила в ладонь книжицу спичек. «Тут их 8 или 10, но у Бена есть еще из номера». «Ты держала их под мышкой, Бев?» «На этот раз нет». В темноте она крепко обняла его. Он прижал ее к себе с закрытыми глазами, пытаясь вобрать в себя то утешение, которое ей так хотелось ему дать. Наконец Билл мягко высвободился и чиркнул спичкой. Память — великая сила. Все они тут же посмотрели направо. Останки Патрика лежали на прежнем месте, среди нескольких заросших мхом или плесенью бугорков, в которые могли превратиться книги. Что осталось от Патрика узнаваемым, так это полукруг зубов, 2 или 3 с пломбами. Рядом с телом лежало что-то еще, какой-то кружок, поблескивающий в мерцающем свете спички. Билл затушил эту спичку и зажег другую, поднял кружок. «Обручальное кольцо, Одры». Голос звучал бесстрастно, выхолощенно. Спичка догорела в его пальцах. В темноте он надел кольцо. «Билл?» — нерешительно спросил Ричи. «Ты представляешь себе,